Алло, я слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А с кем я говорю? Тут я в интернете объявление нашел, можно проконсультироваться по любым Так, вопросам. так. И у меня есть проблема. Так, какая? Проблема Смотрите. со связью, я слышу, да. Еще какая? Здесь какая проблема со связью? Я вас отлично слышу, Да, например. ну хорошо, я слышу. Вот, соответственно, я хочу проконсультироваться. Так. У меня проблема. Я влюблен в девушку, Так. а она ебется с хачом. Что вы мне посоветуете? Ну да, я знаю, очень смешно, но как бы на самом деле весьма весьма грустно. Ну, Вот. грустного здесь ничего. В принципе, если девушка... Ну, во-первых, все зависит от того, насколько ты себя оцениваешь. Лично я вообще не желаю тыкать в туда, где уже кто-то был. Да, если там было больше двух-трех Не-не-не, человек. подождите, вы не понимаете, да, естественно, все понятно, но вы же были влюблены, да, наверное? Да, конечно. Ну вот, это такое сложное довольно чувство, вот Нет, ничего оно, сложного. не, я понимаю, да, там биохимия, там все такое, но... Нет, не в этом дело. Ты же Да. понимаешь, что это влюбленность? Ну, довольно долго, что-то слишком влюбленность уже как-то длится, Ну, поэтому... сроки могут быть разными, но тем не менее называть нечто подобное... А сколько тебе лет? А мне 20. Так ты пиздюк! Хули Не, тогда ну о почему чем без... с тобой? Ну потому Не, что подожди, пиздюк. ну... Пиздюк, потому что отсутствует жизненный опыт. Вот и все. Я могу доказать, что я не пиздюк. Так, хорошо, докажи мне, что ты не пиздюк. Ну, Давай. смотри, ну вот... Ну, нельзя же вот назвать себя человека, у которого там, да, вот 20 лет, уже там машина своя есть, он работает, учусь Так. параллельно, там... Уже там, знаешь, 4 опыта, ну, 4 года работы там в одной сфере. Ну, как можно меня называть пиздюком? Ну, что это такое? Так слушай, подожди, подожди. При чем здесь какие-то внешние атрибуты? Мы говорим о твоем возрасте как о череде пройденных ситуаций, о полученном жизненном опыте. Наличие авто, работы или учебы никак не влияет на твой внутренний возраст. Ты и в 35 можешь таким же дебилом остаться, причем с машиной, с хорошей работой, будучи там руководителем и так далее. Но это никак не изменит того, что ты дебил и не имеешь жизненного опыта, потому что живешь там по какой-то накатанной схеме. Подожди, а вот хорошо, а жизненный опыт, о чем идет речь? Попадание в какие-то ситуации и выход из них с определенными выводами. То есть ты Ну по вот смотри, какой-то... я могу сказать, что было, ну, много разных ситуаций, абсолютно в разных как бы областях, из которых я выходил, выносил там и все остальное. Но просто как вот, не знаю, что пример-то привести такого, что вот что ты скажешь, вот А хорошо, ты... почему я не влюбляюсь в шмар каких-то, которые ебутся с хачами? Подожди, когда я влюбился в нее, она еще шмары не была. Так. Соответственно, она была, да, она, ну, как бы, если называем мы шмару девушку, которая ебет с хачами, а мы называем Да, девушку, называем, конечно, да, ебет ну. с хачами. Вот, короче, да, вот, как бы это произошло до этого. Естественно, узнав я что-то подобное, если бы это произошло до того, как я влюбился, у меня бы и в мыслях такого не было. Вот, и, соответственно, я прошел точку невозврата, все, жребий брошен, пиздец, влюбился по самые помидоры, а она возьми и ебись с хачом. Так, ну. Вот, я хочу, соответственно, спросить вот у оператора Доброфона, что мы можем сделать в данной ситуации. Секундочку. Во-первых, звонишь ты не в Доброфон. Звонишь ты на мой личный Почему? номер. Ну, по качану, ты звонишь на мой личный номер. Я не знаю, где Блин, ты был. я в комментах увидел и позвонил. Ага, в комментах. Хорошо, ладно, окей. Просто Доброфон и по-другому, а директ это звонки. Подожди, Тут. а я к тебе же впаду или кому-то другому? Ну, сейчас я не принимаю звонки в Доброфоне, поэтому ко мне ты не попадешь. Поэтому это уже не важно. Сейчас перед тобой Ну... стоит ситуация выбора. Или ты будешь продолжать думать головкой, или начнешь думать головой. Мужчиной, полноценным мужчиной, можно назвать лишь человека, который путем каких-то, может быть, перипетий, практик и так далее, достиг тотального контроля над собственным хуем. Потому что человек, который Вадим хуем, это не мужчина, это животное, это обезьянка, кабанчик, бычок, кошечка, еще что-то. Но никак не мужчина, потому что если ты... Но влюбленность, это же не только хуй, правильно? Ну, это хуй. Ты трахал ее, скажи мне? Нет, она с хачами ебется, как я могу трахать. Ну, так вот, я тебе что хочу сказать. Я думаю, после того, как ты в нее запихнешь, желание и вообще какой-либо интерес к данной особе у тебя пропадет. Поэтому у тебя есть два варианта. Или ты, значит, купишь пачку хороших толстых презервативов, да, и таки тыкнешь вот в это вот нечто, хотя, не знаю, я бы, например, так не делал. Либо ты переключишь свое внимание на нечто более достойное, и тем самым получишь, ну, ожидаемый результат. Потому что вся эта влюбленность, все эти моральные так называемые сопли, это все исключительно следствие попытки пропаганды какого-то матриархата в современном обществе. На самом деле не существует. То есть никакого... ты думаешь, это какой-то такой, что культ пизды заставляет меня думать, конечно, о том, что я влюблен в девушку? Естественно, только культ пизды. Только то, что это всячески возвращается в мальчиках с самого рождения, с детства, там, с детского садика и так далее. Если бы ты относился, если бы ты адекватно воспринимал ее, это дырка в мясе, не более, там нечего любить. Если она ебется с хачами, то в принципе тут уже все понятно. И ты просто логически понимаешь, что ты не можешь испытывать к подобному объекту какие-либо теплые или нежные чувства. Ты можешь... Ну, смотри, вот здесь можно как-то поспорить с тобой, да? Были люди, довольно люди, которых можно назвать мужиками, более того, о которых можно сказать, что они достигли гармонии со своим хуем и со всем остальным, но, тем не менее, они писали, они говорили, они высказывались о любви и высказывались иначе, нежели ты вот сейчас это делаешь. Стоп, одну секундочку. А вот тут ключевой момент. Мы сейчас с тобой говорим не о любви, друг мой. Мы говорим о влюбленности. Это кардинально разные вещи. С разной основой, с разными параметрами и, главное, с разным результатом. Не подожди, надо хорошо, путать. В чем разница? Хорошо, в чем объясняю, разница? Объясняю. Любовь – это плод усиленного труда, самопожертвования и готовности. Ты инь-янь видел? Визуально представляешь себе, да? Ну да, я вот. Вот когда мужчина и женщина достигают вот такого вот единства, это и можно назвать любовью. А подожди, но это обязательно должно быть нечто обоюдное, я так понимаю, правильно? Да, конечно. А если один страдает по пизде, а вторая ебется с хачами, это не любовь. Это влюбленность, это не любовь. Любовь, она всегда взаимна, но любовь, она не... Нет любви с первого взгляда. Есть влюбленность, страсть, влечение, но не любовь. Любовь – это результат работы обоих. Поэтому мы... Смотри, я тогда поясню. Мы с ней очень долгое время общались, она отвечала мне взаимностью, то есть зеленый свет, ну ты понимаешь, да? Все заебись. Там общались по 4 часа, там, да, там по телефону, в общем, и гулять ходили, в общем, все так заебись, и цветы дарил, суши кормил, сука, нахуй в рот ебал, короче. Вот. И вот все делал, все такая идиллия. И не присунул. Знаю, лох пидор, но тем не менее, лох, как бы проблема. Нет, серьезно лох, ну а как тебе еще назвать? Ну блин, ну меня поимели, ну что, блин, ну я же это самое, я же звоню проконсультироваться, я лох, окей, да. Ну что теперь? Вот, я умею признать свои как бы ошибки, но тем не менее, я вот уже у многих спрашивал, и, соответственно, никуда больше, как Доброфон, но среди ночи я не подумал уже позвонить, потому что меня это заебалось. Я подумал, что пообщавшись здесь с интеллектуальными людьми, мне помогут каким-то образом. Я правильно позвонил? Ну, да, конечно, почему бы нет. Это же Доброфон, мы всем помогаем. Заебись. Так вот, кстати, а вы откуда взялись-то вообще? Откуда взялся Доброфон? Ну да. Ну, те, кто его организовал, это просто люди, которые любят общаться на разные темы с самыми разными людьми. И Доброфон — это возможность, во-первых, пообщаться с самим, во-вторых, дать возможность другим пообщаться. Это просто такой по фану проект. Все его делают, да, все хорошо. Анжидом, ну ты понял. Ну да, есть. Так, ну, короче, окей, тогда я после, думаю, денежку-то отправить вам можно какую-нибудь? Конечно, там внизу есть. Это же благотворительная организация, правильно? Ну, что значит благотворительная? Это не коммерческая. Просто люди, которые как-то угорают по общению, они ее и создали. Тем не менее, если ты хочешь помочь, я не знаю, там, оплатить сервачок, то внизу на Доброфоне есть форма. куда можно разными способами загнать сколько-нибудь рублей, например, или не рублей. Ну, здорово. Ну, окей, тогда, значит, я загоню. Соответственно, да, ну, вернемся так к моему вопросу. Вот, весь мьянь там был, то есть пиздец. То есть за понимание я начинаю фразу, она заканчивает, и наоборот. В общем, короче говоря, налицо все признаки того, что это все довольно серьезно, круто и охуенно. А сколько то, времени это продолжалось? Это все продолжалось. Ну, блядь, опять я буду лохом пидором. В общем, это продолжалось 3 года. То есть 3 года ты дарил ей цветы, водил ее куда-то, кормил ее суши, и ни разу да, она тебя она даже меня, не отсосала. Блин, да что ты все ебли-ебли? Ебли, я вот как... Ебли можно было от шмараты получить, поэтому так, я не переживал. Тебе 20 лет. Тебе 20 лет. Так, ты, да, ты все еще лет. Мальчик? Не-не, упаси тебя Господь. Ну, я, конечно, лох, пидор, но не настолько. А то, что у тебя было по большой чистой любви, или ты воспользовался услугами опытной, так сказать, жрицы любви? Ну, скажем так, как бы сходить, чтобы, соответственно, вишенку сорвать, ну, мы вам говорим, да, так. Определенным сленгом, чтобы завуалировать, соответственно, так, данные. Так. Вот. Да, я там воспользовался некоторыми услугами. А далее потом как бы... А Дарья все стало проще. Дарья, там... я вижу, вообще пиздец, элементарно все как-то у тебя, да. Не, ну вот, вот в этом у меня как бы косяк, я считаю, что это моя единственная проблема, которая меня пилит уже очень много времени. Ты знаешь, ты вот сказал, вот. Ты вот сказал, было все так, как многие мечтают. В свое время я совершил примерно такую же ошибку, посчитав, что та, кого я обрел, причем обрел во многих смыслах, и в том смысле, в котором нужно обрести, что это идеальный вариант по многим параметрам, которые я логически мог требовать от возможной кандидатуры. Да? Мне казалось, все идеально. И какие-то минусы, которые были в любом случае, я их как будто бы не замечал. То есть я идеализировал эти отношения. Это большая проблема, то, что ты не трезво смотришь на эту ситуацию. Ты же не можешь на нее посмотреть со стороны. Ты заинтересованное лицо, тем более у тебя шишка дымит, и ты уже 3 года, блядь, водишь кого-то тут, куда-то и так далее. То есть ты не можешь эту ситуацию оценить трезво, потому что ты в ней эмоционально завязан. Эмоции не дают нормально думать. Поэтому ну да, то, здесь что, я согласен, да. То, что ты считаешь, что эти отношения были, типа, зашибись идеальными, ну, то есть, я, конечно, понимаешь, говорить об отношениях между мужчиной и женщиной, когда в отношениях отсутствует секс, можно лишь... Не-не-не, не говорю, что это идеально. Я говорю о том, что, как бы, инь-янью, которую ты мне доставил представить, и взаимопонимание какое-то, да, там, духовная близость, о которой ты мне привел свой пример, если не брать в расчет еблю, так как она мне говорила, что она до свадьбы не-не, она сюда какая-то девочка, что опять же, соответственно, меня подтолкнуло к тому, чтобы угореть в этой пиздятине еще глубже, наталкивали меня на мысль, что это просто, ну, это судьба, это пиздец, я все, короче, ЗАГС там и все дела. Ну, а меня поимели. Да, хорошо, а да. Вот когда ты говоришь, что вот на 3 года ты что-то водил, не пихал, ничего, то есть, ну, ты планировал как-то усугубить ваши взаимоотношения, может быть, съехаться, ну, смотри, жить как... вместе и так далее? Ну, да нет, ну смотри, ну вот смотри, я довольно деятельный, да, я считаю, человек для своего возраста, ну, молодой человек, вот, и, соответственно, да, я как бы планирую, ну, я, понимаешь, меня прям вот настолько затянуло, да, вот засосало во все это дерьмо, что я действительно думал о том, что да, вот эти отношения закончатся действительно чем-то серьезным, и что я без этого человека просто жить не могу. А ну возьми, еблись хочу, блядь, сука, ебал. А откуда инфа о еблись хочу, вообще, скажи мне? Да не, ну, как бы мы, ну, потом меня поимели, послали нахуй, ну, как бы, ну, послали нахуй, а потом я, ну, захожу ВКонтакте, смотрю, хач. А там в статусе «ебусь хочу», да, или что? Ну, и зачем списать «ебусь хачом», когда можно выложить фотографию, где она с хачом ездит, там, на моря, там, так далее, и так далее, и так далее. А что ж ты на море не отвез? Да, блядь, она не поехала со мной. Я предлагал. Угу. Мне, короче говоря, я спрашивал, ну, как вот, за что, почему, что я сделал. Ну, она говорит, ну, вот, ты был такой хороший, но ты как бы, ну, я... ты так все делал пиздато, ты вообще молодец, но вот ты не можешь, вот что-то вот у меня вот в пиздятине вот не переключилось, и все, и, ну, ты знаешь вот эту песню, да, вот что-то так, вот мне не щелкнуло, что-то вот не то, но так как ты такой был хороший, я не могла вот тебя просто взять и послать, поэтому я попользовалась, соответственно, твоим вниманием, потом тебя послала нахуй, когда подвалил хач, который мне понравился, и я теперь ебусь хочу. Прикольно. Ну вот, понимаешь, и как бы, да, все было бы здорово. Вот я просто не знаю, вот как, соответственно, выйти из данной ситуации, потому что у меня депрессия. У меня очень глубокая депрессия. Ой, ой, ой, ну давай мы не будем сейчас играть какую-то побитую девочку, которую забрали мячик насчет депрессии. Я тебе говорю, единственное, как бы, что я испробовал на практике, что помогло мне, это, во-первых, попытаться сменить, ну, если не род деятельности, да, то заняться чем-то, что будет занимать твое сознание. Возможно, генерация идей или какой-нибудь проект, который будет занимать много действительно времени, и у тебя останется время только то, чтобы поспать. Это принесет, во-первых, результаты, потому что ты направишь свою эту ебанутую дрочью энергию в русло работы. Это принесет тебе результаты, как в какой-то работе или в чем-то, чем ты займешься. Плюс, вместо того, чтобы, так сказать, крутить в голове эту хуйню, ты, ну, короче говоря, будешь думать о другом. Плюс тебе нужна просто телка, которая будет у тебя сосать. Все. И все последствия депрессухи как рукой снимет. Я думаю, найти какую-нибудь подругу, которая готова, так сказать, торговать своей головой лично для тебя. Только потому, понимаешь, что... подожди, а как тебя зовут? Женька. Женька. Смотри, Женька. Смотри, какая хуйня. Все прошел. Подругу завел. Так. Ебал кого-то, теперь ебал. Так. Учусь очно на бюджете. Ночью работаю. В общем, времени не то, что... Ну, даже на поспать порой времени не хватает, вот чаще скажу. Вот. И, соответственно, не помогает нихуя. Подруги заебали, отсос должного удовлетворения не приносит. В общем, то, что вот я испытал, вот этот вот инь-янь, да, вот этот вот шестам, и вот такой вот, мне кажется, в жизни вот у любого человека самое яркое это вот это вот чувство, я не знаю, вот как ты сказал, забыл, как ты выразился, это вот какое-то... близость, да, вот духовная, что вот ничего больше так, как это, вот меня не цепляет, потому что это на самом деле вот что лучшее, что было в жизни. А до этого у тебя что-то подобное было, скажи мне? Не-не-не, это вот первый раз. Вот, вот и замечательно. Ну, видишь, как ты немножко поздний такой мальчик. Это нормально, во-первых, это нормально для первого раза, во-вторых, это нормально для того возраста, в котором ты сейчас находишься. Но вот у меня примерно в этом же возрасте было что-то подобное, может быть, чуть-чуть там, чуть-чуть раньше. И я могу сказать, что полностью меня попустило где-то через 3, наверное, года. То есть первый год, второй год я был очень напряжен. Я, причем там были какие-то косяки с моей стороны, которые сейчас я могу, которых можно было сказать уже с трезвой какой-то позиции. Когда через 3 года мы с ней пересеклись и... перепихнулись и пытались пообщаться, я понял, что, в принципе, я не знаю, что меня могло интересовать в этом человеке. То есть она там не стала наркоманкой и так далее, она занималась тем, чем она занималась, тем какие-то, блядь, книги, хуиги и так далее. Да вот, но я посмотрел уже другими глазами, свежими, да, и понял, что, как бы, ёпта, а чё было так переживать? Это же иллюзия чистой воды. И все, и как бы, ну да, ну много времени на это потребовалось. То есть ты думаешь, что мне просто надо ее выебать, и все станет на свои места? Ну, во-первых, как бы я удивлен, как бы, почему, блядь, как 3 года и no sex, это просто нереально. Когда между людьми... Ну, понимаешь, ну, как бы, да. Я, чувак, ну, когда есть какое-то единство, о котором ты говоришь, да, оно в любом случае проявляется на уровне плоти. Пусть даже какой-то питер, пусть даже оральный секс. Мне говорили, я девочка, я девочка. Голова, голова. Я не умею, я не буду. Научить можно легко, а не буду. Я не хочу. Понимаешь, просто человек, который испытывает к тебе влюбленность, даже не любовь, влюбленность. Ну, я говорю, я был влюбленным мудаком. Я велся на всякую хуйню. Мне лепили, мне на уши вешали лапшу. Я, да. Только рот пошире открывал, и все. Вот, поэтому такая хуйня произошла. А теперь мне больно, обидно и неприятно. Вот. Так, соответственно, мне надо ее выебать, да, ты думаешь? Как-то. Ну, я бы не стал этого делать, но как эксперимент можно попробовать. Кстати, вот она мне сейчас прислала письмо, я сейчас тебе процитирую. Давай. Объясняю. У меня в жопе между булок все время и постоянно сохраняется влажная и липкая скользкая среда. Если просунуть руку между булок, то рука будет скользить, как в масле. И запах там, естественно, соответствующий, сильно воняет говном. Это физиологическая особенность моего организма. И с этим уже ничего не сделаешь. И никакая ванная тут не поможет. Я пойду хорошо помоюсь, а через полчаса все восстановится на место. Я не знаю, вот как ты собираешься меня... это ебать. Пока мы разговаривали, я вспоминал о лучших моментах своей жизни. У меня встал, а ты вот мне сказал, и все, и пиздец. У тебя встал на говно? Нет, у меня встал на свои воспоминания прекрасного, а ты мне сейчас рассказал, и все, и у меня все пиздец, я ничего не хочу тебе. Бля, ну ты как школьник, серьезно, блядь. Складывается впечатление, что в жизни больше нет ничего, кроме пизды какой-то. Чу какой-то, определенный пизды. А совершенно идентичная пиздятина, такая же, как у всех. Вообще ничем не отличается. Ну не цепь, ну вот как вот, вот а где цепанула? Вот, цепанула, дело не в ней цепанула, дело в твоей реакции. На самом деле, знаешь, вот если говорить о каких-либо вообще взаимоотношениях или оценочных каких-то суждениях о ком-либо, это в первую очередь твоя интерпретация той информации, которую ты получил. Это не суть, это не истина, это не то, что на самом деле представляет себя данный объект, а это то, как ты его воспринимаешь. Поэтому вот это вот твое зацепило, это исключительно из-за того, что ты так решил отреагировать на эту пизду, понимаешь? Ты наделил ее вот теми параметрами, о которых ты говоришь, и, значит, нарисовал себе какую-то красивую картину. Ты же там думал, вот, будет все заебись, будет все хорошо, детишек нарожаем там, хорошо. И так далее. Да, то есть ты поступил как самая настоящая тупая пизда. Это одна из самых больших проблем баб, что они себе нафантазируют какую-то хуйню, а потом начинают предъявлять внешне, так сказать, внешнему миру, а почему это, блядь, он не соответствует моим, так сказать, фантазиям. Так, ну, в принципе, да, имеет справедливая часть, да, наверное. Так, мне может с тестостерон начать колыть, чтобы не страдать синдромом тупой пизды? Нет, или надо еще думать головой, а не хуем, вот и все. Ну, в принципе, да, тоже имеет смысл. Ну, ладно, спасибо большое, Евгений. Спасибо, что выслушали, и спасибо, что помогли советам. Буду всем рекомендовать. Я понял. Буду всем рекомендовать. Да, окей, успехов. Не страдай по пизде, потому что добра это не доводит. Ладно, давай, спасибо. Споки-ноки. Да, успехов.